эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 сентября 2017 года, четверг, по одному из старинных, первый день месяца Божественного начала, 7526 лета. Это означает, что по этому календарю наступило новолетие, с чем я вас, друзья, и поздравляю всех тех, кто отмечает праздники по одному из этих старинных календарей. Сегодня на студии Юрий Гомонов. Здравия тебе, Юрий! Здравствуйте всем! И мы по расписанию, как у нас отмечено в нашем графике эфиров, будем рассматривать тему «Князь Святослав». Я ничего не перепутал? Именно такая тема у нас будет? Именно такая тема сегодня будет. Прекрасная тема. Очень мне нравится этот персонаж наш. И очень много про него и сказаний, и преданий. Каждый на свой лад трактует, но есть общая какая-то канва. Вот интересно, что ты нам сегодня расскажешь, свое представление о том, кто такой князь Святослав, кем он был и чем он знаменит. Передаю тебе микрофон. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Я всегда рядом, если что. Давай. Хорошо. Ну, тема очень такая важная, и она важна и для настоящего тоже. А почему она важна для настоящего, я думаю, я смогу объяснить в процессе своего рассказа. Я живу в Волгодонске, и здесь недалеко две бывшие крепости. Саркел, который взял все время Святослав, когда гонял по степям этого царя Иосифа. И напротив Саркела, на другом берегу, Белая Вежа, уничтоженная во времена гражданской войны, которая была в Хазарском Каганате в 810-820-х годах. И Святослав, как бы, но он связан с теми местами, где я живу, очень конкретно. После его ухода в столицу, после разгрома Хазарского Каганата, Белая Вежа была очень важным военным центром тогдашней Руси. Но об этом позже. О Белой Веже, может быть, когда-нибудь я скажу более подробно. Это очень серьезное место. Я просто говорю это к чему? К тому, что Святослав, он ходил по той земле, по которой хожу сейчас я. И его дух здесь присутствует тоже. Не так давно пытались поставить здесь памятник Святославу. Но церковь православная воспротивилась, потому что он язычник. В чем сказать, совершенно не учитываются великие заслуги этого великого человека перед русским народом. Только его вера стала причиной того, что ему отказана память, в народной памяти. Но народная память, она тоже, дама, не глупая. И удивительно то, что сквозь тысячелетия уже у христианского русского народа сохранился удивительный интерес к этой редкой личности. Подобной больше не рождала русская земля. Святослав уникален во многом. И об этом еще не поговорим. Но до того, как я буду говорить о собственном Святославе, я поговорю о его маме, о княгине Ольге, потому что она в его судьбе сыграла роковую роль. И начнем с цитирования академика Рыбакова. И вот он в своей книге «Противоборство», вернее, в статье своей «Противоборство язычества и христианства» о X веке, о своей книге «Язычество Древней Руси», он пишет: «Христианизация молодой, но могущей державы Руси была прямо заинтересована Византийская империя, считавшая, что каждый народ, принявший христианскую веру из рук императора и патриарха, уже тем самым становится вассалом православной империи». То есть христианизация Руси и Византийской империи необходима была для того, чтобы сделать ее зависимой от Византийской империи. И сейчас мы наблюдаем тот же самый принцип, теперь уже принцип демократизации как способ управления народами, государствами, которые исповедуют Запад. Византийская империя использовала христианизацию как способ подчинения и духовного, и административного. А Запад сейчас использует тот же самый принцип, но уже не христианизацию, а демократизацию. Ну, хрень я ведь не слаще. И вот в Константинополе в какой-то момент состоялось то, чего больше всего боялись, в общем-то, русские люди. Византийский император окрестил княгиню Ольгу и нарек ее своей дочерью. По поводу крещения Ольги Константинополя у меня есть большие сомнения. А почему эти сомнения у меня есть, я скажу чуть ниже. Это было выдумано для того, чтобы прикрыть главное, что до сих пор, в принципе, как бы особо не фигурирует в информационном поле об этой даме. Ну, есть такой миф, такая сказка, что Константин ее лично крестил, и что даже предлагал ей замуж, пленённый ее красотой, но Ольга отказалась, он нарек ее своей дочерью, ну и как-то странно, он нарек своей дочерью, он обязал ее прислать войско в помощь и ценные товары. И дальше говорится о том, что Ольга испугалась того, что ждет ее на Руси, попросив благословения патриарха, и очень красочно отозвалась о русском народе и собственном сыне. «Люди мои поганые, сын мой поган», сказала она, поэтому она их боится. И сын поганый, и люди ее, которыми она управляет, поганы. Вот. Я думаю, все было не совсем опять же так, потому что я думаю, что ее вообще не было Константинополя. И она была крещена еще при рождении. Когда и где, сейчас расскажу. Но в любом случае, появление на русском престоле жены князя Игоря, христианки, и всем, при том, что он был язычником, само собой вносило некоторый диссонанс в политическую и религиозную жизнь тогдашней России, Руси. И в Киеве образовалось как бы две партии, которые противостояли друг другу по принципу веры. И любопытный состав этих партий. С одной стороны были дружинники-язычники, те, связанные с кругами национальной языческой знати, то есть представлявшие, собственно, русский народ. Русский народ или просто коренных жителей тогдашней России. А с другой стороны были наемники-варяги, греко-болгарское духовенство и русские предатели, принявшие новую веру. То есть коллизия очень известная, очень знакомая, которая была потом и при Петре Первом, когда демократизаторы России, прививавшие ей европейские ценности, имели очень мало отношения к русскому народу. В Академии наук тогдашнего времени было признаком хорошего тона не знать русского языка. И эти люди, писали труды о России, исторические труды о России. То есть две партии, одна представляла исконно русские, российские интересы, интересы Древней Руси, а другая представляла какие-то другие интересы, которые никакого отношения, собственно, к России-то не имели. Как пишет академик Рыбаков, борьба с христианством велась не только ради защиты своих богов и обычаев прадедовских. Это была борьба за свою государственную независимость, за свою политическую суверенность. Собственно, сейчас мы наблюдаем ту самую картину в России, когда группа товарищей пытается навязать западные ценности. То есть ничего не изменилось с тех пор. Вот. И есть в России группа этих лидеров, которые пытаются отстоять интересы России. И есть другие, которые, в принципе, заинтересованы в интересах другого какого-то государства. То есть люди, обслуживающие на территории одного государства интересы другого государства. Или агенты влияния, или просто предатели. Хоть Ольга и была крещенной, но Святослав ей запретил публично отправлять христианские обряды. На его уговоры, то есть на ее уговоры принять веру христианскую, он сказал, что даже дружина вся смеяться будет. А по поводу христианства он отозвался очень четко и конкретно. Христианство, уродство есть. Попытки Ольги провести на Русь христианство византийского толка со временем потерпели фиаско. И тогда она обратилась к германскому королю Аттону, чтобы он ей помог крестить Русь. Вот прислал епископа Альберта со свитой. Ему в Киеве очень хорошо накостыляли. Он еле ноги унес, он еле живой остался. И, собственно, понял бесперспективность своих попыток крестить Русь, Ольга ушла в тень и занялась одним очень важным делом. Она переключилась на воспитание сына Святослава, своего внука Владимира, который в дальнейшем покрестит Русь. Владимир фигура тоже очень интересная во всех смыслах. И любопытно то, что все его подвиги описываются очень подробно в христианских летописях. О том, как он на глазах у отца и братьев изнасиловал Регнеду, а потом на ее глазах зарезал ее братьев и отца. О том, как он изнасиловал беременную жену Святополка, а потом на ее глазах ему горло перерезал. О том, как он создавал похотные дворы и изгонял туда девок, жены и сестер. И в групповую насиловал со своими солдатами. А около ворот этих похотных дворов стояли их отцы и братья, плакали, просили вернуть их дочерей, их жен. Он убил всех законных наследников, потому что был незаконным. Когда он сватался к Регнеде, она сказала: «Не хочу рубить чичу ноги, или омывать, или бывать, не помню, или разувать ноги. А вот Рабичич, сын Рабби, может, это опечатка, но опечатка, навевающая на размышления». По всем временным раскладкам Владимир никак не мог быть родным сыном Святослава, но мог быть его приемным сыном, что более похоже на правду. Отношение Святослава к Владимиру оправляется в одной фразе. Когда новгородцы просили у него князя для Новгорода, он им отдал Владимира, сказал: «По вам и князь». Послал Владимира княжить в Новгород, он оказал Новгороду глубочайшее неуважение. Ну а потом новгородцы с помощью Владимира пришли в Киев и захватили власть над всей Россией, над всей Русью. То есть внучок воплотил в жизнь мечты бабушки, которую она не смогла осуществить сама. И вот удивительное, маниакальное желание, стремление крестить Русь. И с чем оно было связано? Не получилось с Византией, попробовала с Германией, а потом, скажи, внучка настроила, как надо, и он сделал то, что он сделал. Очень много есть вопросов по поводу происхождения этой княгини, откуда она вообще родом. Ее из Пскова производили, из других мест, в общем-то. Но Рыбаков пишет очень конкретно, вот по болгарским летописям, Ольга, дочь болгарского царя Бориса, а царь Борис – креститель Болгарии. И именно из Болгарии к нам пришла вот эта и вера, и письменность, которую они нам создали. Она – дочь болгарского царя, крестившего Болгарию. Именно своего папа она унаследовала. Это маниакальное желание и стремление крестить Россию. У меня в голове бывают так называемые исторические нескладухи. Я долгое время не мог понять, почему у язычника, князя Игоря, жена христианка. Ну, это невозможно практически. Вот. Как это, жена другой веры еще в то время? Ну, если он взял ее из Болгарии, как принцессу, то понятно становится, почему она христианка. И вот, когда мы это все понимаем, мы понимаем мотивы действий того или иного лидера. Будучи дочерью болгарского царя, царя Бориса, она никак не могла принять крещение в Константинополе. Ну, никак не могла. Это было выдумано, чтобы прикрыть ее происхождение. Ее всеми силами пытались изображать русской, хотя русской она не была. Ее пытались изобразить русской, принявшей христианство, первой принявшей христианство. На нее, на русскую, эта благодать не зашла. И она эту благодать принесла в наш русский мир. Но если мы говорим о том, что она не русская болгарка, а уже крещенная болгарка, и она протащила веру своего народа на нашу землю, то это уже попахивает заговором и предательством. Что это было за дама? В этом плане очень любопытно узнать по поводу убийства князя Игоря. Много тоже рассказывал на эту тему, много непонятного. Но сейчас попробуем что-то разъяснить. Воеводой Игоря был скандинавский наемник Свенельд. Игорь был князем, а он был его воеводой. И, как всегда, из-за денег у него состоялся конфликт с князем Игорем. Князь Игорь посчитал, что слишком много платят Свенельду и его команде. И князь Игорь был убит. Он был убит Мстиславом Лютым, сыном Свенельда. И причем, сказать, забавно то, что Игорь распустил дружину и был практически беззащитен. Он был без охраны практически. Видимо, его убедил его воевода Свенельд, что ему ничего не угрожает, и был убит. А после смерти Игоря возникает очень интересная такая властная конфигурация. После смерти князя Игоря князем стал малолетний Святослав. Естественно, регентом, так сказать, правителем, при нем стала княгиня Ольга, убравшая мешавшего ей мужа. А главой правительства стал воевода Свенельд, отец убийцы отца Святослава. И тут уже становится ясно, что Ольга и Свинельд действовали совместно. И Свинельд, и Ольга были крещенными. Они были христианами. Игорь и его свита пали жертвой заговора, организованного в Выжгороде, где пребывала княгиня Ольга. А Ольга и Свинельда. А потом была проведена спецоперация по сокрытию преступления. Ольга организовала поход на древлян, которых она объявила убийцами своего мужа, и устроила там кровавую бойню. Есть один миф о том, что он якобы попросила по птичке со двора, к ним паклю привязала и отправила обратно в город, и город сгорел. Этот миф говорит о удивительной подлости ума этой женщины, удивительной изворотливости. И становится понятно, что такая женщина была способна на многое. Но есть еще другой сказ на эту тему. Сказ о том, что она опоила весь город, а потом были зарезаны 5000 спящих древлян. Эта сказка про птичек была выдумана для того, чтобы прикрыть преступление против собственного мужа. Два. Прикрыть преступление против древлян, которые были спящими, уничтожены. Убийство спящих во все времена считалось низостью. И она пошла на эту низость. И что мы имеем, скажем так, в активе? После комбинации Ольги и Свенельда, после их заговора, во главе Руси стала болгарская принцесса и скандинавский наёмник. И они оба были членами христианской общины, очень малочисленной христианской общины. Власть полностью сосредоточилась в руках пришлых, в руках наемников, в руках болгаро-греческих попов и в руках предателей и пришлой княгини. На этом фоне, собственно, и развивалась судьба Владимира, вернее, судьба Святослава. Он с малолетства жил с матерью, отца не знал, а когда подрос, как пишет Гумилев, его стали активно выпихивать в походы всевозможные, чтобы он пореже был в Киеве, почаще вне его. Потому что мальчик взрослел, начинал что-то понимать. Святослав был по всем признакам человеком стратегического мышления. Он понимал в геополитике очень многое. Все его действия, все его шаги были тщательно продуманы и имели колоссальные последствия на весь мир. От его действий менялась вся политическая конфигурация всего мира. И сейчас объясню, каким образом это случилось все. Там, где я живу, это южные степи России, был хазарский каганат. Он все знает про это странное образование. Что он из себя представлял? Как он вообще возник? В свое время европоидное население южных территорий России современные, это и аланы, это и скифы, и сарматы, ну все европоидное, оно объединилось в некий такой народ, который стал называться хазары. И они жили по берегам Каспийского моря, в этих камышах. В степи они не присутствовали. Но в степи присутствовали гунны. И в какой-то момент, в принципе, между гуннами и хазарами возник союз. Гунны были кочевым народом, хазары были оседлым, гунны были воинственные, хазары были работяги. И возник союз. Гунны их защищали, а хазары гуннов кормили. И в зимние периоды гунны уходили в селение к хазарам и жили с ними там совместно. Это было так-то тюркско-алийское единство, тюркско-славянское единство, тюркско-хазарское единство, вот, которое существовало очень много времени и было взаимовыгодно обоим народам. А потом возникла какая ситуация. Во времена маздахидов из Персии были изгнаны евреи. Изгнаны они были Византию, и Византия их приютила. Есть очень интересная книга Льва Николаевича Гумилева «Русь и Великая степь». Я вам советую всем ее почитать. Удивительная книга. И Гумилев пишет, казалось бы, евреи должны были быть благодарными византийскому императору за то, что он их приютил. Но это не очень странно, его отблагодарили. Они заключали договора тайные с арабами. Ночью открывали ворота городов, в которых селились. Арабы там вырезали все мужское население, а женщины и те, евреи скупали по дешевке. Об этом написано в книге «Русь и Великая степь». Когда об этом узнал император византийский, он сказал ему: имущество вашего мы не тронем, но вы должны уйти. И возник вопрос, куда? На Северном Кавказе жили тоже евреи, но эти евреи уже были не совсем евреями, они уже забыли про свою веру, во многом и свой язык, очень активно ассимилировались с местным населением Северного Кавказа. Но родственные связи сохранялись, они позвали их себе сюда. И они приехали в Хазарский Каганат. А дальше, как пишет Лев Николаевич Гумилев, иудаизм распространяется половым путем. Они стали выдавать своих дочек за представителей хазарской знати, рода Ашина, правящей знати. И получалось так, что дети от евреек были членами общины еврейской, и одновременно они были наследниками права и власти в хазарском каганате. В 810-20 годах была развязана страшная гражданская война, после которой вся национальная аристократия хазарь была вырезана, и осталась только еврейская община, которая стала правоприемницей власти в хазарском каганате. И возникло очень интересное государство. Всем государствам правила еврейская община, проживающая в Итиле. Армия была наемная. И нанимали ее из Средней Азии. А коренное население превратилось практически в рабов, лишенных каких-либо прав. В течение 150 лет Русь воевала с хазарией. Хазары обложили дани все близлежащие к ним народы, запутали все их в долгах. У него прекрасно поставлено банковское дело, ростовщительство. Вот, все им были должны. И в какой-то момент у России появилась сила, с помощью которой они смогли решить эту проблему. Этой силой был Святослав. Он гениально продумал операцию. Он не стал идти прямо на Итиль. Он прибыл в район Серпухова под Москвой. Там по речке спустился в Волгу. И, не приставая к берегам, пошел вниз по течению прямо к этому Итилю. И захватил его. уничтожил хазарский Гранат одним ударом, потому что все управление было сосредоточено именно в Итиле и именно в руках еврейской общины. Когда тот, кто платил, был уничтожен, армия не захотела воевать против Святослава. А коренной народ был счастлив, что его освободили от рабства. Одним очень умным ударом Святослав навсегда решил проблему хазарского каганата, сняв с России вечно нависающую над ней угрозу. Но уничтожение хазарского каганата по Гумилеву не было таким частным региональным явлением. Гибель хазарского каганата, гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всем окрестным народам. Об этом пишет Лев Николаевич Гумилев. И далее все партии, опирающиеся на поддержку агрессивного иудаизма, утратили опору, потому что через хазарский каганат проходили силовые политические линии, которые во многом цементировали политику всей Евразии. В результате уничтожения хазарского каганата во Франции потеряла позиции династия Каролингов. В Китае утвердил династию Син. Багдадский халифат потерял контроль над Египтом, Африкой и Аравией. Был дезорганизован Саманидский эмират. Всем союзникам хазарии стало очень плохо. Те хазарские иудеи, которые выжили в этой борьбе, ушли в Западную Европу и там пребывают до сих пор. Западная Европа стала их теперь оплотом. Уже почти даже более 1000 лет. Грандиозная победа Святослава спасла русскую землю. И Россия в конце концов смогла вдохнуть свободно. Угроза с востока исчезла навсегда практически. И те народы, которые были освобождены от власти хазарского каганата, питали к России благодарность, а не агрессию. Там возникла такая свободная зона, где стали возникать свободные национальные образования, которые жили как хотели, создавая свою культуру и строить свою жизнь так, как они захотят. Победу над хазарией переоценить невозможно. После этого удара рухнул мир старых связей, который больше 100 лет нависали постоянные угрозы над Россией. И Россия смогла повернуть свою деятельность в другом направлении, откуда исходила не большая, то есть не меньшая опасность, а может даже и больше. Это Византийская империя. И Святослав после разгрома хазарского каганата обратил свои взоры на Болгарию. Есть одна загадочная фраза. Он сказал, что поставить столицу на Дунае, ибо здесь середина земли моей, он сказал. И ученые долгое время ломали голову каким-то образом. Дунай может быть серединой земли русского князя Святослава. Если мы знаем о том, что он внук болгарского царя Бориса и сын болгарской принцессы Ольги, то понятно, почему столица на Дунае будет серединой его земли. Он был правонаследником и болгарского престола, и российского. И за своими правами на престол он пошел в Болгарию. И что нужно тут опять же понимать, что такое Болгария. И сейчас она ничего себе не представляет, уже много столетий. А в те времена Византийская империя в течение 50 лет платила дань болгарскому царству. Такая сила была у этого государства. И Святослав справился с этой силой. Он разгромил болгарское войско и захватил Болгарию. И в дальнейшем ему еще предстояло решить проблему Византийской империи, которая тоже была вечной угрозой для русского мира. И было решение этой проблемы очень интересное, уникальное решение проблемы. Дело в чем? Дело в том, что в составе войска Святослава, который был в Болгарии, был некий Калакир, посланник императора Фоки. И он убедил Святослава посадить его на престол византийский, чтобы сместить Фоку. Вернее, Иоанна Цимисхия, который к тому времени уже правил. И Святослав, в принципе, на эту идею согласился. Ну а дальше начинается что-то непонятное. Святослав оказывается в очень сложном положении. Он оказывается лицом к лицу с армией Иоанна Цимисхия, которая превосходит его армию в 10 раз. Известна история о том, что Святослав пришел в гнев именно на христианскую часть общины, своего войска, точнее. Каким образом так получилось, что Святослав проглядел подготовку Иоанном Цимисхием, императором Византийской империи, армии? В течение всей зимы велись переговоры. В переговорах, само собой, участвовал в первую очередь христианская часть его войска и, в частности, его воевода Свенельда. Вот он уже предал его отца, не просто предал, он убил его отца. Святослава практически отстранил от управления страной. Ему ничего не давали делать в Киеве. И вот так получилось, что Святослав, благодаря дезинформации о состоянии войск Иоанна Цимисхия, Византийской империи, оказался в очень сложном положении. Он оказался перед возможностью полного и унизительного поражения. Наемник Свенельд, скандинав христианского вероисповедания, убил князя Игоря и привел к власти его жену, христианку Ольгу. Когда Святослав понял, кто его предал, он пришел в ярость, и Свенельд, с частью христианской дружины, сбежал ночью из лагеря. Его благополучно пропустили печенеги в Киев, и Святослав после все-таки заключения мира, после страшной битвы, когда он победил все-таки Иоанна Цимисхия, Святослав был вынужден в любом случае покинуть Болгарию и вернуться в Киев. И он сказал, что когда он придет в Киев, он уничтожит все христианские храмы и перебьет всех христиан. И когда он шел обратно, он не спешил в Киев. Он понимал, что там его ничего хорошего не ждет. А армии у него уже большой не было, потому что часть армии предала и бежала в Киев, и там его ждала за стенами. А другая часть была истощена многолетней войной. Фигура Свенельда, зловещая фигура в русской истории, на совести его смерть Игоря, князя, на совести его смерть Святослава, на его совести крушение надежд России. И вот давайте трошки пофантазируем, что могло бы произойти с Россией, если бы не предательство крестьянской части его войска. Если бы не предательство его матери, его воеводы. Что могло получиться, и уже почти получилось. На востоке Святослав разгромил хазарский каганат. Болгарию и Русь практически объединил в единое государство. Столица его государства должна была быть на Дунае, объединяющая северные и южные земли. Что-то подобное хотел делать Петр I, хотел делать столицу в Таганроге. Но не успел. И самое главное, у Святослава были все шансы после этих двух великих побед посадить своего человека, то бишь Калакира, на византийский престол. И возникала удивительная геополитическая конфигурация. Ни с востока, ни с юга Руси ничего не угрожает. А на западе угрожать пока реально некому. Русь, объединившая по своей власти хазарский каганат и саму Русь, и Болгарию, и сделавшая вассалом Византийскую империю, превратилась в гигантское европейское государство. И она могла бы спокойно развиваться в рамне древнерусской ведической традиции. В данной ситуации никакое крещение ей не грозило. Тем более христиан испытывал очень негативные чувства к этой вере. И сейчас, если бы удалась идея Святослава, его замысел, если бы удался ему, мы бы жили в совершенно другой России, в ведической России. На первый взгляд, выгодополучателем в этой ситуации была Византийская империя. Только на первый взгляд. Да, в дальнейшем, когда убрали последнее препятствие крещению Руси, великого Святослава, русской стиле. Но к чему это все привело в дальнейшем? После христианизации Русь попала в зависимость вассальскую Византии. И вскоре распадается на множество княжеств. Я думаю, это было сделано с подачи крестителей, потому что Россия монолитная, им была не нужна. Византийской империи нужна была раздробленная Русь. Россия попадает на тысячу лет в духовную зависимость от греков, от болгар, от пришлых. С этого момента в России правит кто угодно, только не русский народ. Дальше. Византия, получив на первом этапе выгоду, лишилась мощного союзника в виде единой мощной Руси. Она утрачивает возможность продуктивно сопротивляться Западу и погибает. Раздробленная Русь оказывается зажата между двумя агрессивными потоками с востока и с запада. И тоже уже не может получить помощь от Византии в своей борьбе. В результате христианизации Руси рухнуло два великих государства, и Византийская империя, и Великая Русь, Ведическая Русь. Византия исчезла совсем и навсегда. Ну, а Русь еще смогла какое-то время сопротивляться. И все-таки поднялась с колен и стала великой державой. Благодаря Ивану Грозному, благодаря Петру Первому и иже с ними. Святославу удивительно способствовала удача. Он удивительно тонко и точно мог просчитывать ходы противника и побеждать. Более того, некоторые фразы, сказанные им 1000 лет тому назад, вошли в лексикон русского языка, русского народа. «Ляжем костьми, но не посрамим земли русской, ибо мертвые срамы не имут». Это стало чуть ли не молитвой всего воинства России на протяжении тысячелетия. Мертвые срамы не имут, стало залогом во многом великого героизма и великой доблести русского человека. И не только русского, а всех тех, кто был включен в русский мир. Кто смог чувствовать этот русский дух, дух воли и побед. Кто был этот человек? И человеком ли он был? Общеизвестный факт, когда во время битвы с Иоанном Цимисхием произошло некое мистическое событие. Во время боя, вернее, во время боя, а перед боем, вдруг появился всадник на белом коне, который стал двигать полками Святослава и расставлять их в нужном, в новом порядке. А когда расставил их как надо, дал знак армии византийской атаковать, и та была разбита. Никто, ни русские, ни византийцы, не понял, кто это, но все его видели и спрашивали, а кто это был? Это был Бог Перун. Белый Бог, Бог-защитник. Святослав был последним русским правителем, которому помогали напрямую русские бои. Хроника Леводиакона очень подробно эта ситуация расписана с белым всадником. Но в последних переводах там все это очень сильно ретушируется. Нужно найти правильную книгу, правильный перевод, чтобы полностью правильно прочитать вот то, о том событии. Но во всех переводах есть упоминание о белом всаднике. Кто-то явился, после чего византийская армия была разбита. И вот здесь можно обратиться к работам Аль-Марвази, арабского путешественника, который пишет о том, что пока русские исповедовали своих богов, они были непобедимы. Но когда они стали исповедовать христианство, то мы их стали побеждать. Святослав был последним, кто боролся за нашу веру. Последним из правящих колоссов. А в дальнейшем, после Святослава, предательство национальных интересов стало национальной доблестью определенной прослойки нашего населения, которое занимало высшие посты государства. Во время Петра, вернее, не Петра, а после Петра, в XIX веке особенно, дворянство очень часто не знало русского языка. Чаадаев не знал русского языка и писал свои философские письма на французском. Пушкин до 16 лет не знал русского языка и говорил о предметном образовании. Он стал учить русский язык 16 лет, до этого общался чисто по-французски. С момента крещения Руси, с момента предательства духовных интересов русского народа, предавать Россию стало прибыльным делом. И мы наблюдаем это в течение всей своей тысячелетней истории. С чем это связано? С тем, что определенная прослойка людей, она не хочет быть равной среди равных. Она хочет быть избранной, она хочет быть исключением. Почему стало возможно предательство России во времена крещения Руси? Потому что та роскошь и то богатство, которым владели византийские богатеи, вызывали зависть в определенной части русского правящего класса. И они тоже захотели быть такими же. Святослав, когда прибыл на переговоры с Иоанном Семиским, ничем не выделялся на фоне всех войн. Он был в простой рубахе, в простых штанах. В то время, когда Иоанн Семиский был весь в золоте, в драгоценностях, в бриллиантах, он весь сиял, как солнце. От него вышел простой мужик в простой рубахе. И он оказался тем великим князем, победителем двух царств. На Руси в давние времена богатство считалось чем-то дурным. Достаток он должен был быть, и бедность тоже порицалась. Порицалась и бедность, и чрезмерное богатство. Но наши некоторые товарищи приезжали то на запад, то на юг в Византийскую империю. Видели нищее население и блистающее золотом и богатством. Блистающую золотом и богатством элиту, так называемую. И тоже того же захотели. И с тех пор нас постоянно разводят именно на это. Есть книга Зиновьева, философа современного, недавно умершего. Называется «Русская трагедия», почитайте, советую. Он там прямо говорит, что Советский Союз пал в результате предательства политбюро верхушки правящей партийной. Они захотели богатство. Они захотели закрепить за своими семьями большие доли собственности советского русского народа. Что и сделали. Им в этом помогли западные деятели. А то, что это привело к массовому разорению, гибели огромного количества людей, их не касалось. И всегда это вот правящая, ублюдочная прослойка на протяжении всей истории России предает русский народ. И там уже не нужно искать какие-то отдельные национальности. Это, как Путин метко назвал, этот аморальный интернационал. Что мы видим во времена княгини Ольги? Болгары, варяги, скандинавы, это греки и русские предатели. Эта кучка интернациональная собралась и решила за народ, как ему лучше развиваться дальше. Преследуя свои чисто корыстные и подлые интересы. Подлец – это не национальность, это состояние духа. Вор и мошенник тоже. В течение всей истории России в переломные моменты возникают такие ублюдочные объединения, которые, исходя из своих личных корыстных интересов, рушат народ, страну и его историю. Что сделала княгиня Ольга? Она занялась воспитанием подрастающего поколения, вложила во Владимира, и не только в него, и во всех сыновей Святослава, потому что они были все крещены, нужные идеи, и небольшая группа людей, пришедшая к власти, смогла овладеть могущественным государством и изменить его код развития. Развитие русского в русском народе очень сильно затормозилось. Каждый народ имеет свой путь. И именно реализуя этот путь, он достигает величия. Нельзя достигнуть величия, реализуя чужие национальные программы. Только реализуя свою национальную программу, мы можем чем-то в этом мире стать. Нас будут уважать. Евреи сильны развитием своей национальной программы. У них свой национальный бог. Арабы тоже, индусы тоже, китайцы тоже. Эти народы не сбились с курса национального развития. И поэтому у них такая большая сила. А мы только сейчас начинаем подниматься, выползать из-под этой плиты, которая тысячу лет лежала на нашей голове. И эта плита и христианизации, и демократизации, и европеизации. Этих экзаций у нас было хрен знает сколько. Коммунизация тоже, понимаете? Нас все время подсаживали под какие-то наднациональные программы развития. И русский дух, он заснул, он не развивался тысячу лет. И спасает его только то, что всему этому предшествовало 400 тысяч лет ведической Руси. И Академик Чудинов сказал, что христианство – это тысяч лет, всего тысяча лет, а ведизм – 400 тысяч. И именно эту цифру назвал Ломоносов в своих исторических трудах. Он говорил, что России 400 тысяч лет, как государство, как народ. И не один он. Этому очень много доказательств, очень много. Почитайте работу Мавра Арбени, вы удивитесь, сколько велик был русский народ, и сколько значим на всем евразийском, и не только континенте. И сбой программы произошел тысячу лет тому назад, и с тех пор нас постоянно подсаживают под какие-то измы. Эти измы имеют не наше происхождение. Коммунизм – это Германия. Христианство – это еврейство. Демократизация – это, опять же, не наше. И так далее. Мы много лет, уже больше тысяч лет, пытаемся реализовывать чужие программы развития. Нам чуждые, нам не свойственные, ведущие нас к вырождению. Поэтому русский народ демографически начинает деградировать, начинает вырождаться. Дело дальше в чем? Святослав, он воин. А и он когда-то что-то пообещал. Он когда-то что-то захотел сделать. И его песню прервали на полувзлете. Ему не дали осуществить то, что он хотел. Но Святослав относится к тому типу людей, которые даже после смерти не могут нарушить данное слово. Такие люди, они обязательно возвращаются в мир, чтобы завершить начатое. Если в силу каких-то обстоятельств это невозможно осуществление той или иной идеи, и осуществление этой идеи прерывается смертью, насильственной смертью, эти люди приходят снова в этот мир. И снова начинают свою великую деятельность. Где-то лет 10 тому назад ко мне пришел сигнал сверху о том, что Святослав причислен к лику богов, к лику русских богов. Есть такое понятие перворожденные и второрожденные боги. Перворожденные боги – это боги, возникшие в этом мире в момент создания Вселенной, когда еще людей не было. А второрожденные – это боги, вышедшие из людей. Я не буду вдаваться в подробности, что это значит, но сказано в Илиаде, что много богов из людей на Олимпе. И недавно, в силу грандиозности совершенных подвигов во имя России, благодаря народной памяти, которая не забыла этого великого человека, и благодаря тому, что те действия, те замыслы были великим благом для России, если бы они были осуществлены, в совокупности всех этих составляющих Святослав был причислен к лику богов. Христианство причисляет к лику святых, а он стал богом. Боги второрожденные – это души людей, достигшие высокого, но непредельного духовного развития. И Святослав пришел снова в этот мир для того, чтобы завершить начатое. В настоящее время он является хранителем России. Каждая эпоха порождает своего хранителя. До этого был другой человек, не буду называть это имя. А сейчас на посту старшего по России, ответственного по России, стоит Святослав. И так давно я узнал, что у Серпухова поставили ему памятник. Я сам хотел его поставить. Для этого нужны деньги и связи. У меня не было ни того, ни другого. И в этом великом деле участвовал очень значительно один мой знакомый, хороший, Сергей Романов, Черпуховский бизнесмен. Когда я узнал о том, что память уже стоит, для меня это было счастье. Я поехал в Серпухов, когда был в Москве, и поклонился этому великому человеку. И прочитал гимн, который я ему написал. И сейчас я попробую вам его прочитать. Гимн Богу Святославу. Я призываю Бога Святослава. Я призываю Бога Святослава. Я призываю Бога Святослава. Я восславляю князя, ставшего Богом. Я восславляю сокрушителя Хазарии. Я восславляю человека, ставшего Бога человеком, снявшего с горла Руси удавку радханитов. Я восславляю великого воина, сокрушителя царств, грозу врагов и опору народа. Я возношу к нему слово в своих устах от непобедимого русского рода. Пусть твой меч из нездешней стали обрушится на врагов России. Пусть твоя мощь умножится словом моего восхваления. Пусть твоя слава расправит крылья с новой силой и защитит твой народ по велению времени. Да превратится в пепел в огне твоего гнева, выползающая из преисподней Хазария. Да возвратится из пепла Великая Русь, в жаре небесного, все творящего зарева. Пусть твой подвиг, отложенный временем, осуществится с умноженной силой. Пусть для всех, кто идет к нам с мечом, наша земля станет могилой. Великий Бог расправляет плечи. Великий Бог бьет в руки оружие. И слышится рокот божественной сечи. И веет на запад сабельной стужею. И солнечным ветром сметает с полей служителей тьмы, одержимых наживой, и не искривляет людские умы нездешний канон богомерзкий и лживый. Бумажный дракон сражен Святославом. Обрушилась сила печатного слова. И Русь озарилась божественным правом. И снова за правду сражаться готова. И в невидимых битвах с космическим вором звучание стали и русского слога проложит храбрый к ирийским просторам на Млечном пути золотую дорогу. Слава великому Богу Святослава! Слава! Слава! Слава! Вот такой гимн я написал этому великому человеку. И я прочитал его около памятника в Серпухове. Его многие ненавидят. И этот памятник. И этого человека. Но еще больше его любят. Чтут и помнят. И вся его судьба является уроком для всех нас. И урок заключается в том, что нельзя не обратить внимания на мелочи. Сильному это свойственно. Есть такой принцип силы слабости. Не видел угрозы Святослав со стороны тех, кто представлял мизерную часть русского народа. Не распознал он опасность. И самое главное, он отдал своих детей на воспитание тому или той, кто и не собиралась воспитывать детей великого Святослава в русском духе. Для того, чтобы уничтожить страну, нужно извратить умы наших детей. Нужно нашим детям привить ложные ценности. В течение тысячелетия мы периодически наступаем на те же грабли. Мы благодушны в силу своей силы. И не видим опасности в малом. А очень часто малое побеждает большое. В силу беспечности и неспособности к реальному анализу существующего порядка вещей. Для того, чтобы нам возродить Россию, русский народ, русский дух и вообще русский мир, нам нужно внимательно вглядеться в судьбу этого великого человека. Не только его великие победы, его великую личность, но и те ошибки, которые были им допущены. Он был в полушаге и с созданием величайшего государства ему очень мало, не хватило для того, чтобы направить Русь по ее исконному русскому и ведическому пути развития. Неполный, неверный анализ происходящего привел к гигантской геополитической катастрофе, плоды которой мы пожинаем до сих пор. Но князь вернулся, и он хочет все исправить. Когда мы читаем богам гимны, мы даем им силу на осуществление задуманного, на осуществление желаемого. Я прочитал этот гимн публично на всю страну, насколько это было возможно, чтобы дать эту силу, силу деяния этому великому новорожденному Богу. который готов вернуть России утраченное величие, утраченные позиции. И он несет в себе не только опыт великих побед, но и сознание совершенных ошибок. И у нас сейчас есть у всех шанс вернуть себе самих себя. Нельзя встать с колен чужими богами. Когда мы ушли по чужого бога, мы потеряли государство. Потом титаническими усилиями сотни лет спустя мы вернули его себе. Самое забавное, Ивана Грозного и Петра Первого назвали антифистами. И Сталина тоже. А это все те имена, которые создали великое государство, являются синонимами великих побед. Это то, что я хотел сегодня в общих чертах рассказать о Святославе. Благодарю. Очень интересный получился у тебя рассказ. Нам предстоит с тобой ответить, вернее, тебе предстоит ответить на вопросы, если ты, конечно, готов, и реплики, которые поступили в чате Народнославянского радио, как в старом сайте, так и на новом сайте, так и на канале Ютуба. Если готов, тогда после отбивочки приступаем ко второй части. Хорошо. Итак, небольшая отбивочка, 40 секунд, после чего мы с вами продолжаем эту тему обсуждать уже в вопросах и ответах. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Сегодня, напоминаю, 21 сентября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, первый день месяца божественного начала, 7526 лета седмица. Ну и кто отмечает праздники по этому жреческому календарю старинному, тех поздравляю с новолетием. Переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира, посвященного теме «Князь Святослав», автор-сказитель Юрий Гомонов. Итак, первый вопрос пришел от Олега из Иркутска. Вот время позднее там в Иркутске, но тема интересная. Олег спрашивает. Здравия, Юрий! С новолетием тебя! Кто, по твоей версии, был духовником, наставником Святослава, если видение об этом, если у тебя видение об этом, посвяти его влияние на князя и историческое значение этого влияния. Благодарю. Я не знаю какой-то конкретной персоналии, которая могла бы на него конкретно влиять, в общем-то, но факт его жизни говорит о том, что у него была прямая связь с богами. И, видимо, боги-то и влияли на него самым прямым образом. Вот. Кто был его конкретным духовником, я не могу знать, в принципе, вообще-то, и был ли он вообще. Так что вот в этом плане, я думаю, что здесь та связь, которая у него была сама по себе, природная связь с богами, и вела его по жизни. Я так думаю. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. В книге Сергея Плеханова «Святослав» выдвигается версия, что, по словам волхвов времени Святослава, христианство приняли те, кто подолгу жил в Константинополе и других местах империи по купеческой надобности. Их прельстило и то, что в христовых установлениях многое напоминает торговую сделку. Поступил, как заповедано, получай вознаграждение. Что ты думаешь о таком толковании? Благодарю. Дело в чем? Дело в том, что лунные культы все, об этом в книге моей написано, «Триановая терапия», они, как говорил как-то, по-моему, Дюмин, что бог Луны – это бог всех воров, мошенников, торговцев и всех интеллигентов. То есть христианство – это религия, по большому счету, товарищей этих торгашей, действительно. И не случайно крестьянство в проспекте самых успешных бизнес-предприятий стоит на первом месте. Это самое успешное бизнес-предприятие в истории человечества. В течение 2000 лет оно качает деньги на простом, по большому счету, месте. Вот. Ну, то, что приняли купцы, там, по всей видимости, понятно, они были в Константинополе, они там жили подолгу, но тут есть еще другие версии. Есть версия Чудинова о том, что когда Владимир, не имеющий права на престол, захватил права на княжение, его они признали жрецы. И тогда он решил сменить веру. И тогда он призвал попов византийских к себе на Русь. Ну, а коренных он уничтожил. То есть христианство, по всей видимости, шло на Русь разными путями. Но вот то, о чем говорит этот товарищ, я думаю, это один из тех путей, по которым оно к нам пришло. Угу. Хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Продолжение. Юрий, поясни, как, по твоему мнению, у многих современных людей, правоверных христиан, укладывается в головах, что Каган Владимира, коварно убившего своего брата, законного государя Святополка, причислять к лику святых? Ведь в заповедях Моисея и в заповедях Христа черным по белому «не убий». Благодарю. Знаете, в Византийской империи периодически убивали императоров. И убийца императора приходил в храм, его тут же мазали на направление, скажем, чем-то. Это иногда случалось раз в течение года, по несколько раз такое случалось, когда один другого убивал. Вот. Здесь же к лику святых кого подчисляют? От кого есть выгода? Ничего лично, только бизнес. Какая там к черту там может быть мораль, ежели то, что сделал Владимир, выгодно определенной категории людей, и им от этого очень хорошо, причем уже много столетий хорошо. Естественно, для них он святой. Это в нашей голове не укладывается. Но, извините, сказать, Моисей, он тоже был убийцей. Моисей убил надсмотрщика, а в Махабхарате сказано, что, сказать, человек, убивший человека, не может быть брамином, не может быть священнослужителем, а он был. Так что это вполне библейская традиция, когда убийца становится святой. Дальше это вот, как его называется, Оптинская пустыня, там ее же основал убийца, разбойник, который зарезал из-за денег очень много людей, он стал тоже святым. Так что это вполне в тренде христианской традиции, тут удивляться вообще нечем. И то, что около Кремля стоит гигантский памятник человеку, который предал веру русского народа и превратил русский народ, русское государство, в вассала Византийской империи, тут уже нечему удивляться. Это все нормально для этой веры, для этих людей. Mm-hmm. Да, в очередной раз нам приходится касаться религиозных каких-то тем и тем веры, но что есть, то есть. Тема, так сказать, как песня, слов не выкинешь. Татьяна Беленко, вопрос эфир. Очень интересная информация. Вопрос. Скажите, пожалуйста, свое мнение о роли Петра Первого в судьбе России. Благодарю. И также вот Женя Макарова. Да-да, очень интересно. Такой же вопрос. А Петр Первый? Да то же самое, что и Владимир. Тут вообще много версий. Есть же версия о том, что это вообще и не Петр. Он же ушел в Европу тогда. С ним была группа, свита была, 600 человек из высших боярских родов. А вернулся он один с сменщиком, а все остальные там пропали. Жена его не признала, потому что женщина хорошо знает мужа в некоторых местах. И поэтому он тут же сослал в монастырь. А потом лично убил всех, кто его лично знал. И есть очень основательная такая версия, и Чудинов ее тоже придерживается, а не только он, что Петра, грубо говоря, подменили. Он 2 года отсутствовал в России. А он как он, Петр... В общем, то имя, под которым он путешествовал по Европе, там Михайлов, что ли, как я забыл, как его назвали имя, в Бастилии была... камера, над ней было написано это имя, и человек, который сидел в этой камере, носил железную маску. Об этом много сейчас в интернете, об этом много информации. Сейчас задумались, кто такой Петр Первый и что он сделал. Он сделал то же самое, что сделал Владимир. Он изменил код развития России. Если тот сориентировал Россию на юг, на Византию, тот сориентировал ее на запад. Вот. В дальнейшем, я думаю, получилось как, в общем-то. По всей видимости, его заточили, его хозяева, на то, чтобы он Россию сделал подчиненной. И когда он уставал сам править, он вошел во вкус и, в принципе, сделал очень много зла, он и также сделал много добра России, он сделал действительно супердержавную. Вот. И в этом плане возникают вопросы, что было больше, плохого или хорошего. Если Владимир Крестив Русь привел ее к распаду, то Петр Первый сделал Россию великой империей. Он ли, был он тем самым Петром Первым, и подменили ли его, Бог его знает. Но то, что он тоже извратил, исказил развитие России, то, что он расколол народ на европейцев, русских и на русских русских, это тоже факты, именно благодаря Петру Первому, скажем, стали изучать все эти языки европейские, носить одежды европейские, стыдиться русского происхождения, вот, и во всем полагаться и следовать Европе. Это все сделал Петр Первый. Вот эти плоды петровских реформ мы до сих пор пожинаем. И вся наша эта либералистическая интеллигенция, она до сих пор живет в тренде в том, который создал Петр Первый, преклонение перед Западом. Но вот в этом плане такая двойственная личность, в общем-то, есть и плюсы огромные, которые были им сделаны, и есть огромные минусы. Чего больше, сложно сказать. Прошло еще мало времени, как говорят китайские мудрецы. А такое мне представление Петра. Или много скрыто, как опять же говорят китайские адреса. Может быть, мы не владеем, кстати, огромным объемом информации. Так, дальше. Оксана Брейнер. Вопрос. А сколько детей было у Святослава? Какая по ним есть информация? Я сейчас, честно, не помню. Их было несколько. А вот. Сейчас что-то сейчас память вылетела. А вот. Но Владимир по многим раскладкам, ну, он не является его сыном прямым. Но у России было как? Приемные дети имели права обычных детей. Они бы считали только как бы родными. Помните, у Петра Первого был араб, его сын. Практически он, негр мог стать императором России, если бы он этого захотел, если бы ему в этом помогли. Потому что он был сыном Петра Первого официально. Хотя и не прямым. Да, вот ты поднимал вопрос о том, что Владимир никак не мог быть сыном по возрасту, но все летописи официально, если посмотреть, то там полная белиберда. Мальчик, ну, не мог в те времена зачинать ребенка по всем славянским устоям. Это можно было делать после 21 лета. Но ведь там же есть в летописях еще такое указание, что, по сути, и вот эти два остальных ребенка тоже не являлись детьми Святослава, если уж тоже так разобраться. Там были братья, которые погибли, и эти дети были ему усыновлённые. Даже есть версия о том, что Святослав, он, в общем-то, по каким-то там версиям, даже такое я читал, что Святослав не имел как таковой жены, хотя там указывается имя жены, да, и что он принял этот воинский такой подвиг на себя и женат не был. То есть вариантов огромное количество, но летописи, которые официально через 100 лет написаны, они по годам просто посмотреть, я тут не поленился, даже передачу в свое время сделал, когда «Викинг», этот фильм вышел, вот не поленился, просто полистал летописи все, изучил, ну никак не совпадает, но юн он еще был для того, чтобы Владимир появился на свет. В общем, версий огромное количество, но все они сходятся к тому, что как-то с Владимиром не катит. Да, я там по своим каналам когда смотрел, в общем, так сказать, я видел, что у него была жена, ну, тайная. А вот, у него была большая любовь с одной женщиной, которая была не знатного рода, вот, и которая всегда ждала его со всех походов, в общем-то. О ней никто не знает, нигде ничего не написано, просто я по своим каналам это увидел. Вот. И вот она была вот той музой, которая всегда за ним, за его спиной была, и которая всегда молилась за него. Вот. Ну вот, как бы, типа гражданского брака у них вот такое было. А так, в общем-то, для семьи у него действительно не было времени, потому что он был все время в походах. И даже когда он этого, может быть, и не хотел, его, как писал Гумилев, опять же, его просто выпихивали из Киева, чтобы он там под ногами не болтался, чтобы он не мешал вот этой верхушке, захватившей власть, править Россию. Вот такая у меня информация. Да, несколько информаций, но самое интересное, что именно Малка Малуша везде официально его жена, а вот та самая любовь, которая у него была, она упоминается, но как-то так вот походя, проходя, и как будто бы не было. На самом деле, там, в общем-то, даже есть сказание, что у них, вот как ты говоришь, очень-очень были хорошие чувства, взаимоотношения. Их можно прям так вот брать, и как вывеску настоящих влюбленных русских можно прямо вот для каждого как ставить пример. Хотя. Слушай, извини, я ничего не читал об этом нигде. Это мне радует, что ты об этом сказал. Просто сказать, я по своим каналам смотрел. Его судьбу просматривал, а вот и увидел эту женщину, русскую женщину. Я ничего нигде не читал. А ты что-то, видимо, слышал об этом. Читал. Да, я и по своим каналам тоже как бы так прощупывал, но поскольку, как у нас говорят, твои каналы – это твои каналы, ты мне дай где почитать. И вот когда фильм-то маленький я делал по этому делу, после «Викинга», когда меня возмутило вот это хамство открытое, которое вылилось на умы и глаза наших, и не только уже наших, но и иностранных зрителей, просто меня это возмутило, ну, как русского человека. Я не мог удержаться, просто свое расследование провел, маленький фильм такой сделал, видео. И там я вот просто разные источники поднял, кроме вот этой дурацкой летописи, на которую там все ссылаются. Но там указывается, что да, была у него любовь настоящая, и все хорошо, и они любили настолько искренне и хорошо, и друг друга, что ну, только позавидовать можно. А разница между той же Малкой и Святославом по официальным источникам, ну, это как это, бабушка к внуку своему. Какой там ребенок, какой там Владимир, тем более 16-летний мальчик на эту бабушку мог позариться, это чудеса какие-то. Ну да. Ладно, это. Извини, а его имя не упоминается нигде? Упоминается. Просто я сейчас, к сожалению, вот не был готов, что это будет подниматься. У меня даже записи, вот я тетрадочку пытаюсь листать, но так вот быстро найти. Как-то вот, ну, не получается. Потому что, когда я готовился, я это все дело внимательно изучал по разным летописям, и там вот даже у меня были записи. Вот сейчас отлистаю и не вижу ее. Не вижу. Ну, найду, наверное, тебе перешлю. Это имя упоминается, оно неоднократно. Но, к сожалению, сейчас я не готов тебе сказать. Или в другой тетрадке. Ну, ладно. Сейчас потом. Не тема это, да. Как-нибудь еще будет возможность поговорим. Давай дальше. Значит, следующий Аркадий Лысенко. Если коснулись Петра, то что насчет Ивана Грозного? Положительно он повлиял или отрицательно? И кто он вообще такой на самом деле? Ну, Иван Грозный фигура все-таки очень русская. Извините меня, человек удвоил территорию нашего государства. Вот, плюс к тому, его переписка с Крупским вошла в аналы русской литературы, древнерусской литературы, мы изучали в университете. Это был человек блистательного ума, он великолепно владел словом русским. У него была огромная библиотека, у него были огромные знания. Это была гигантская фигура. Фигура, которая вырвала Россию вот из этого вот многовекового тупения. И именно при нем она стала действительно снова великой. Когда приезжали на Русь западные все эти деятели, они удивлялись одному, почему русские такие гордые. А русские во время Ивана Грозного называли себя покорителями царств. Это вот гордость, когда и все эти ханства были разгромлены и подчинены, и когда Сибирью Русь переросла, эта гордость такой себе наполнила душу русского народа, который унижался веками. А вот, что полностью изменился менталитет нации на тот момент. Мы стали гордыми. Мы стали гордиться собой тогда, именно во время Ивана Грозного. Вокруг этой фигуры очень много дерьма понатыкано. Вот. Где правда, где неправда. Но опять же, нужно учитывать время. Было время. И были нравы этого времени. И судить нравы того времени с точки зрения нашего времени бессмысленно. Потому что если Иван Грозный проснется и увидит, как что по улицам ходят полуголые девки, и что у нас такие свободные отношения половые, он уже снесся разврату нашему. Он скажет, что сказать, Россия мерзость все стала, безнравственная, сказать, после его смерти. А для нас это нормально, понимаете? Вот. Так что сказать, здесь для меня Иван Грозный фигура очень значимая, и он был очень значим в народной памяти. Это единственный, по-моему, царь, которому в народе посвящались былины, посвященные Ивану Грозному. Народ былины о нем слагал. Этой честью удостоились единицы. Понимаете? Так что, сказать, в принципе, большой вид на расстоянии, как говорится, в общем-то. Фигура Ивана Грозного, на мой взгляд, при всех сложностях того времени, в общем, очень положительная. Хотя, само собой, были отрицательные моменты. По поводу того, что якобы была притча, надо уже есть исследование. По сравнению с тем, что делали это то же самое в Европе, как сколько людей казнили, как казнили, да, Иван Грозный просто младенец, в общем-то. Одна варфоломейская ночь привела к тому, что было уничтожено где-то 50 тысяч человек за одну ночь. Так что Европе нужно заткнуться и перестать судить Россию, посмотреть на свою кривую рожу в зеркале. На таком я тоже не к Ивану Грозному. Я с тобой согласен с тем, что Ивана Грозного сделали грозным как раз те, которые, как и в поговорке, любят кричать «лови вора», да? Ну да. Вот когда вор хочет запутать, он кричит: «держи, держи вора», а сам спокойно продолжает тырить или уносить что-то. Вот из этой же серии. Потому что очень хорошо указал, что в Европе в те времена казнили тысячами, десятками тысяч, убивали без суда и следствия, просто приходили и резали, устраивали там всякие погромы, варфоломеевские ночи и прочее, прочее. И это было нормой, это было вот как вот само собой. То есть что-то там какой-нибудь князь, ну там не князь, а какой-нибудь там бургер или кто-нибудь еще, ну, неважно, как они там назывались, или феодал. Не понравилось ему что-то, пришел, вырезал деревню, и все нормально, все хорошо. Кому-то там что-то не понравилось, святую инквизицию натравили, и там сожгли всех девок в этой деревне. Условно там, да? Вот. При Иване Грозном есть точная цифра, сколько официально было казнено при нем. И эта цифра, вот ты сказал, ребенок, да не ребенок, котенок, который еще не, глазки не открыл по сравнению с тем, что творилось в Европе. Так что Грозному его сделали те, кто, извиняюсь, штанишки мочили при его упоминании. Вот это да, вот они его Грозным сделали. Для них, для недругов и врагов он был Грозным. А для своих он был отец родной, атаман, который восстановил ту мощь Руси, которая была в свое время потеряна. И вот когда нас в Средневековье вот это завалили в горшочное время, в Черепковое, вот как раз он это все убрал и восстановил все, что нужно. Так что не Грозный он был для нас, а отец родной. Мой взгляд на него вот такой. Насчет былин. Дело в том, что, обрати внимание, былины про Ивана Грозного мало кто знает. Ну да. А они существовали, упоминания о них есть. А про Владимира, «Красное солнышко», были много. Но самое интересное, что про Ивана Грозного ни одна былина не исправлена, хотя они и скрыты. А вот про Владимира они все переделаны. Былины-то были другим посвящены. Туда имя Владимир вписывалось, и оно изменялось. Вообще не тот Владимир там упоминается. Так я и говорю, добавлено Владимир Киевский, «Красное солнышко». Вот это вот добавлено. Все остальное там правда. Вот это вот изменено. То есть то, что он можно было исправить, исправили, привязали к другому персонажу, добавили несколько слова, и все, былины до сих пор до нас дошли. А вот то, что нельзя было исправить, потому что другого такого царя Ивана мощного не было, вот то просто не стали исправлять, просто как это сделать? Запретили и все, убрали. Вот и все. Да. Так что не все так сладко в нашем царстве-государстве, оказывается. Есть над чем поработать, еще называется. Так, ладно, идем. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Что ждет Святослав все же от нас? То есть, что же ждет Святослав от нас? Какое пожелание? И может ли гимн Святославу в текстовом виде где-то получить? Благодарю, всех благ. Да, можно, я думаю, сказать, возьму, пришлю на Славянское радио. Пришли, Светлане тогда пришли, и она в эфире выложит. Только не забудьте, у нас часто сказители обещают, а потом, например, там забывать какую-то фотографию или что-то прислать. Не, я не забуду. Забудь, Светлане присылай, и она будет выкладывать. Это мой долг, и это то, что я смог сделать для него. Я поэт, я все, что могу сделать вот сейчас, и славление, и ритуалы, и все прочее, это я считай моим долгом. И поэтому я обязательно пришлю, буквально вот сегодня, завтра это сделаю. Да, напрямую Светлане. Так, дальше. Олег, вот там пока ты рассказывал, и слово «национальность» употреблялось с тобой, там целая дискуссия в YouTube-канале у нас в чате развернулась. Наше, не наше слово, что лучше, не лучше. И тут такой вопрос с небольшим, может так, с подвохом Олег задает. Мама еврейка, папа вьетнамец, ребенка родили на Руси. Какая у ребенка, дальше, внимание, национальность? Ну, понимаете, это любимые игры в последнее время, так сказать, ну, тролли всевозможные, начинают доказывать нам, что вообще русских уже и нет. А вот, и что все, мол, якобы перемешалось. Проводились генетические исследования серьезные. Выяснилось, что русские – это самый чистый, генетически самый чистый народ. Понимаете? Процентов на 90, в общем-то. Вот. Далее, в общем-то, сказать, вот, если, так сказать, возникает некое наслоение национальности в одном человеке, то здесь что получается? Один еврей сказал, что евреи – это не национальность, а состояние духа. В Израиле где-то 150 тысяч чернокожих евреев, там сотни тысяч евреев-китайцев. Вот. И всем им не мешает то, что это не мешает им считать себя евреями. Один мне рассказывал, как он пришел в синагогу, представился евреем, ну, я-то еврей, я языческих богов русских предпочитаю. А тот ему сказал, да хоть какашку предпочитай, только не забывай о том, что ты еврей. То есть любая вера у евреев, в общем-то, не отрицается, но главное, помни, что ты еврей. Вот. И здесь человек, который, может быть, имеет там сотую долю еврейской крови, он решил, что он еврей. И он так считает и так живет. И, скажем так, в этом плане, сказать, человек выбирает для себя как бы национальность по духу. И становится, так сказать, духовно русским. Например, как Даль Владимир создал словарь русского языка, как Фет Афанасьевич, великий русский поэт, будучи немцем, стал великим русским поэтом. И так далее, в общем-то. И если, так сказать, есть смешение такое национальное, то человек выбирает себе дальше уже свой путь. Там, так сказать, того же, Магомаева, у него, так сказать, отец азербайджанец, мать чеченка. И чеченцы на него очень сильно обижались за то, что он считал себя азербайджанцем, а не чеченцем. Но он так выбрал. Потому что по духу ему было лучше считать себя именно азербайджанцем. И в этом плане, так сказать, в общем-то, человек сам выбирает со временем, как себя называть. Я донской казан. И, естественно, здесь тоже было смешение крови. Потому что казаки брали себе жен в тех местах, где они воевали. Но я казак донской, и я русский человек. И по роду, и по матери, и по роду отцу, у меня в основном русские. Но я понимаю, что тоже было какое-то вкрапление из-за крови. Но это не мешает мне думать по-русски и быть русским человеком. Я, в общем-то, являюсь. Угу. Во многом с тобой согласен, и есть тоже свои наблюдения, но здесь говорить не буду. Сейчас начнут меня всякими там забрасывать. Это как бы тема отдельной передачи. Но очень хорошо ты многие вещи подметил. Так, дальше. Татьяна Зинчук. Нельзя однозначно так говорить о православной вере и святых. Святые земли русской – это Серафим Саровский, Александр Кронштадтский, Серафим Вырицкий, Матрона Московская и многие другие своей жизни показали пример. Так я же их пример-то не отрицаю. Я говорю о тех выродках, которые в свое время предали Россию и князя русского. Я говорю о пришлых людях, которые не дорожили русской землей, русским народом. А Радонежский – это глубоко уважаемый мною человек. Я всегда им, хотя я никогда не был христианином, но всегда меня интересовала эта личность, особо притягивала. И хотя он христианин, я, тем не менее, глубоко его уважаю. И в дальнейшем, когда Россия стала исследовать эту веру, там случился очень интересный симбиоз. И Павел Флоренский, известный философ, русский монах, христианин, он писал о том, что в русском православии треть русского характера, треть русского язычества и треть византийского христианства. И он говорил, что в русском христианстве процентов на 70 русского, собственно, ну, есть очень большая доля именно византийского канона, который очень сильно искажает наши национальные черты в любом случае. Но тем не менее, вот эти люди русские, те настоящие святые русские, которые жизнь свою положили за русский народ, даже в этой вере живя, они очень много сделали для России. И я ни в коей мере не собираюсь отвечать их вклада в то, что которые они сделали. Я говорю о тех людях, которые непонятного происхождения пришли в Россию, вот, исповедуя христианскую веру, эта общинка маленькая, привела к тому, что развитие нашего государства пошло совершенно по другому пути. Они были предателями. А потом уже, когда христианство стало уже официальной верой нашего народа, тогда русские люди смогли взять из него все лучшее, и это лучшее вложили в развитие нашего государства. Так что, сказать, в этом плане я не отрицаю значение этих людей для нашей истории. Здесь однозначно с тобой согласен, что есть люди очень добропорядочные, и эти люди уважают, вернее, вызывают у меня лично уважение. И если они кому-то помогли, поставили на путь истинный, увели от какого-то, то, что называется, бесовства, то в этом случае низкий поклон. Если они помогают кому-то жить по совести и по правде, то значит, это судьба этого человека, и в том помощь их, чтобы этот человек свою судьбу нашел. Поэтому никакого отрицания с моей стороны тоже в этом смысле нет. Вот я как раз всегда избирательно отношусь вот к таким очень острым заявлениям, как говорят, вот там это все 5-10. Это, во-первых, часть нашей истории. Ну да, это часть есть нашего прошлого. И никуда мы от этого не денемся. Нравится она вам или не нравится. Нравится она мне или не нравится. Поэтому к своей истории, к своему прошлому вы просто обязаны относиться с уважением. Иначе, если вы не будете этого знать и не будете понимать, как это развивалось, вы не поймете, как жить дальше. Не зная своего прошлого, вы не разберетесь в будущем. Вот даже с этой точки зрения необходимо очень так аккуратненько к этому всему относиться. А что касаемо различных святых, вот как это мне попадалось на глаза, опять же, вот если бы знал, что об этом пойдет, но поискал бы. Попадалось одно расследование такое интересное. Дядька не поленился, поднял там летописи старинные, и там как раз вот про кого же там был разговор, про Серафима Саровского, насколько я помню. Там, значит, в древних летописях было написано следующее. «И ушел я от них», примерно так там писалось, «и построил себе дом, но достали меня христиане, избили бока, и я лежал больной там очень долго с сломанными ребрами». Вот. Ну, то есть и так несколько раз повторялось вот в этой вот летописи. А потом вдруг уже в новой там написано «и ушел я от них, но достали меня дальше не христиане, а крестьяне». То есть исправлено буквально там несколько буквок, но уже смысл другой. Крестьяне какие-то зачем-то пришли к святому отцу и наломали ему там ребра. Да? И так продолжалось несколько раз. То есть он от них уходил, крестьяне приходили, его за что-то били. То есть крестьяне, а в изначальном христиане было написано. Вот, я так с удивлением прочитал, ничего себе. Ну, а про уже нашего известного человека Радонежского тут вообще очень все интересно. И когда там, опять же, был разговор, что мощи были обретены намного позже, и об этих мощах никто не вспоминал, они чуть ли там не под забором были найдены, об этом тоже, в общем-то, обретение мощей можно почитать. Вопрос, это что ж получается-то? Он при жизни был такой святой, но эти мощи под забор выбросили? Опять же, кто выбросил? Это как же произошло с святым? То есть очень много вопросов здесь есть, поэтому не надо огульно, я к чему сейчас говорю, не противоречу Татьяне, а я говорю тем, кто огульно пытается кого-то ругать. Не все так однозначно, друзья мои. Некоторые писания изменены, некоторые писания подписаны, подстроены, и поэтому не все в них может быть так вот прям как написано, потому что много что исправлялось. И вполне возможно, что ругая кого-то из так называемых христианских святых, вы нас, по сути, ругаете какого-то, может быть, ведического подвижника, который дал какую-то новую там волну или чью-то истину кто-то взял и привнес. Не надо так относиться к прошлому, потому что очень много переписано. Всегда включайте чуйку здравомыслия и тогда вы уйдете вот от этого осквернения своего же прошлого, своей истории. Чуть-чуть поспокойнее хотя бы относитесь на первом этапе. Ну, вот такое у меня пожелание. Нас же мне в этом моменте такое, нас же что пытается сделать с нами? Христиане нас учили огульно хаять язычество. Коммунисты нас учили огульно хаять христианство. Демократы нас учат огульно хаять коммунистов, понимаете? То есть практически попытка поставить под вопрос все этапы нашего существования, сказать, что все это было мерзостью и грязью, а все это были этапы, великие этапы великого народа, его развития. И каждый из этих этапов что-то вложил в развитие нашей души. Если мы это начнем отрицать, мы отрицаем весь тот опыт, который накапливался и в языческой Руси, и в христианской, и в коммунистической. Золотые слова, именно к этому все время призываю. Не отвергайте часть самого себя, ибо наше прошлое – это часть вас. Это примерно то же самое. Вот сегодня я иду, так вот, маленькое отвлечение. Зашел в одно там место, и стоит женщина так это со слезами на глазах. Говорит, что у тебя случилось? Ну, так, незнакомые так вот просто виделись и как-то словом добрым перемолвились. Она говорит, да вот, понимаешь, такая ситуация. Вот дочь не принимает своего отца. Мать умерла давным-давно, я ее тетка, я, значит, взяла ее на воспитание. Отец пьянствовал, и, по сути, девочка осталась сиротой. И я вот как племянницу себе взяла ее и воспитывала. Ей сейчас уже больше 24 лет, насколько я помню, и она никак своего отца не воспринимает. А он уже все осознал, ему уже тяжело, и он хочет с дочерью наладить отношения. А она нет, но чуть ли не проклинает. Я говорю, а ты скажи дочке, что она, по сути, проклинает часть себя самой. Потому что отец – это половина, хотя бы как минимум половина того, что есть в ней. Проклиная кровь отца, то есть его, она проклинает ту кровь, которая есть в ней. Как человек, проклиная сам себя, может жить нормально? Она так задумалась, говорит, слушай, а ты прав. Я говорю, нельзя свое прошлое проклинать, даже если это прошлое тебе чем-то не нравилось. Где есть твои родичи, где есть твой род, где, пускай даже они тебе чем-то были, ну, не такие, как ты их хотел представлять, но это твои родичи, свое прошлое нельзя проклинать. Она так говорит, ну, я, пожалуй, не так и поговорю. Вот примерно то же самое здесь. Много переделано, много даже переврано, искажено. Вы не знаете, что вы проклинаете. Поэтому поосторожней. Может так случиться, что вы начнете проклинать запутанное что-то, что окажется частью вашей. Ну, вот примерно так. Ну, и вопрос зачитаю еще уже окончательный нашей сегодняшней передачи. Вот Елена из Москвы. Возможно ли и каким образом сближение ведического славянства и православного христианства? Благодарю. Знаете, есть такая поговорка, для танго нужно двое. И когда-то были попытки, когда одни наши мои знакомые узнали, что есть, так сказать, православные националисты русские. Они были просто националистами языческими, русскими, а те были православными. Но те подумали, что они же националисты, ну и мы же националисты. И написали православным письмо по поводу там, возможного объединения. Те, как начали их там поливать помоями, там мы вас там всех там порешим, сказать, вообще-то, сатанинское отродье. А проблема в том, что очень редко в христианской среде встречаются люди, способные к диалогу. А все верующие, будь то иудаисты, будь то мусульмане, будь то христиане, вот еще кто-то, те же кришнаиты, но у них у всех проблема одна. У них есть представление о том, что они владеют истиной. А с точки зрения ведической мудрости, утверждение «я владею истиной» является признаком невежества. Вот. И я сколько раз пытался общаться с христианами, истинно верующими. Я вообще люблю людей истинно верующих, которые за свою веру готовы пойти на многое. Там есть где-то в Сибири яма. К этой яме подводили попов по очереди и спрашивали, Бог есть? Оба есть, ему пуля в лоб. Другой подходит, Бог есть? Он есть, ему тоже пуля в лоб. И так где-то человек 50-60 расстреляли в одной яме. Им нужно было просто сказать, что Бога нет, и они были бы живыми. Не сказали. Они за свою веру пострадали до конца. И людей, которые верят, искренне верят в то, что они декларируют, я очень уважаю. Но я пытаюсь им все время как-то объяснить такую простую вещь. что путей-то много к Богу. Он путь-то не один. И как-то Кришнамурти был такой мудрец, который прошел многими путями и ислама, путем ислама, и путем христианства, и путем кришнаизма, и много чего испробовал. Он сказал так, что стоит большой котел, и котел наполнен водой. А вокруг этого котла стоят лестницы. По одной туда взбирается христианин, по другой там буддист и все прочее. Но каждый из них кричит, что моя лестница лучше, при этом все они пьют одну и ту же воду. А когда я занимался с религиями, я понял, что все религии мира – это этапы на пути становления духа человеческого, равнозначимые по отношению к человечеству как таковому. И в принципе, если все религии мира перестанут утверждать, что они единственно истинны, но при этом они истинны для какого-то этапа развития человека, вот тогда вражда прекратится. Тогда будет возможен диалог, в общем-то, тогда каждая из вер человеческих займется развитием человека той составляющей, за которую она отвечает. Вот. Вот в этом плане, сказать, в общем-то, возможен диалог. Я не утверждаю, что то, что я знаю, это есть истина. У меня есть формула, которую я, пока я написал эти две строчки, я исписал целый лист. Звучит эта формула так. Не имеющий убеждений, неустойчив. Привязанный к убеждениям, утрачивает рост. Убеждения нужны. Нужна смелость их пересматривать и иногда от них отказываться. Мне уже 61 год. Я много чего прошел. Я во много что верил, причем до слез верил. Потом понимал, что это был просто период, этап в моей судьбе, который был очень важен для меня вот, во всей этой перспективе развития, но не являлся единственной истиной. Если христиане поймут, что они владеют одним из отрезков великого пути, на пути духовной эволюции человека, тогда с ним можно будет разговаривать. Если они будут утверждать, что они его единственные истинные, и все должны следовать только им, тогда дело будет невозможно. Так я думаю. Понятно. Понятно. Ну что же, давай подведем итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, князь Святослав, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Юрий Гомонов – это автор-сказитель сегодня у нас. И очень много интересных, на мой взгляд, версий и своих наработок было сюда в наш эфир высказано. И, в общем-то, вопросы интересные сегодня поступали к нам в живой эфир. Пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Как, наверное, заведено, вот предлагаю тебе так и поступить, пожелать что-то доброе, хорошее нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, что я могу всем нам и самому себе тоже посоветовать? Пытаться не судить, а понять происходящее. Христос сказал, не судите, да не судимы будете, но при этом судил всех подряд. Почитайте то, что он говорил своим ученикам. Какие же вы бестолковые, доколе мне быть с вами, доколе мне терпеть вас. И там на фарисеев, о, вы же, столько вы иные, ну и все прочее, и так далее. Он все время судил за суд, он и пострадал, я так думаю, а не за то, что он там, так сказать, грехи человеческие на себя взвалил. Вот. А мы должны понять одну такую простую вещь. Мы все идем куда-то. На этом пути мы все совершаем массу ошибок. Иногда ошибки бывают дороже удачи, потому что ошибки бывают больше учат. И в любом случае никогда нельзя говорить о том или ином отрезке пути человеческого, что это была ошибка. Это не ошибка была. Это был его путь. Ему нужно было пройти через этот негатив, через эту беду там, или через эту, может быть, ошибку, но эта ошибка чему-то научила. И говоря о Святославе, я сказал о том, что это великий человек, но совершил ошибки, которые привели к глобальным геополитическим изменениям, которые были очень негативны для России. Это был великий человек, но он ошибался кое в чем, что сейчас, надеюсь, он сможет исправить. Вот. То, что Россия пришла под христианством, это была объективная причина. Мы были солнцепоклонниками и совершенно отказались от почитания Луны и тьмы. И христианство – это лунный культ, культ тьмы, который пришел к нам в наш мир, чтобы вернуть нас некой гармонии в том плане, что Солнце там было наработано, а Луна не очень. А у нас в теле нашем энергетическом есть каналы Ида, лунный канал, Пингала солнечный, и Сушумна, духовный. И для того, чтобы поставить нас на духовный путь, после того, как мы отошли от солнечного культа и вошли в лунный культ, сбалансировать себя лунной и солнечной энергией, мы сейчас имеем шанс встать на духовный путь. Нужно не судить происходящее, а искать смысл в том, что произошло. А смысл там всегда есть, он глобален. И только человеческое невежество может видеть ошибки в таких гигантских периодах, значимых развития России, как коммунистический период, и как тоже христианский. Это этапы нашего духовного становления, без которых наша жизнь, будущее, невозможно. И я призываю всех к мудрости, я призываю всех искать ответы, а не способы осуждения. И вот тогда мы воссоединим Россию во всех ее нитях, от язычества до современного состояния вещей. И вот тогда-то мы сможем вернуть себе всю нашу силу, чего я всем нам желаю. Очень доброе пожелание, присоединяясь к нему, тем более, что, опять же, напоминаю, по одному из старинных календарей начался новый этап развития нашего, да, то есть, как говорят, новолетие, чем поздравляю, то есть первый день месяца божественного начала, 7526 лета, седмица, а по одному из современных 21 сентября 2017 года, четверг. Князь Святослав, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Юрий Гомонов. Низкий поклон тебе за то, что ты вот так вот хорошо эту тему раскрыл, очень местами даже эмоционально вот свои высказывал мысли, и чувствовалось, что эта тема тебе очень близка и дорога, это дорогого стоит. Также я благодарю всем и благодарю всех, и по-старому, по-новому говорю, тех, кто участвовал своими вопросами и репликами в эфире, кто и в старом, и в новом чате на канале Ютуба поддерживал нас репликами, писал какие-то свои мысли. Благодаря вам вот получаются такие, на мой взгляд, интересные эфиры. Так держать, друзья мои. Мне остается только сказать, что с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Юрий Гомонов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.